Жил-был в Архангельске старичок с добродушным лицом и громадными вислыми усами. Это такая местная достопримечательность, знакомая и взрослым, и детям, и уличным собакам, и даже чайкам. От его облика веяло чем-то стародавним и сказочным. Он и был настоящим сказочником. Только сказки его лучше не читать, а слушать, чтобы почувствовать самобытность окающего поморского говора. Звали этого кудесника и городского любимца Степаном Григорьевичем Писаховым. Чтя память безвестных северных сказителей, моих сородичей и земляков, я свои сказки веду от имени Сени Малины. Яблони цвел. Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести. Раз вот я работал в огороде, это было перед утром, солнышко чуть спорыдало. В ту же минуту высоко в небе что-то запело переливцето. Прислушался. Песня звонче птицей, песня ближе, громче, а это дожик урожайной мне здравствуй кричит. Я дожику во встрету руки раскинул и свое слово сказал. Любимый дожжок, сегодня я никакую деревянность в рост пускать не буду, а сам расти хочу. Дожжик не стал по сторонам разливаться, а весь на меня. И не то, что брызгал, аль обдавал, а всего меня обнял, пригладил, будто обнову одел. Я от ласки такой весь согрелся внутрях, а сверху в прохладной свежести себя чувствую. Стал я на огороде с краю, да у дорожного краю, да босыми ногами в мягкую землю, цюю в рост пошел. Ноги корнями, руки ветвями, вверх не очень поддаюсь. Что за ухота с колокольней ростом гоняться? Стою, силу набираю, да придумываю, тем расти, тем цвести. Ежели малиной, так этого от моего имени по всей округе много. Придумал стать яблоней. Задумано, сделано. На мне ветви кружевятся, листки развертываются. Я плетями повел и зацвел, цветом яблоным весь покрылся. Я подботенился, а на мне яблоки спеют, наливаются, румянятся. От цвету яблоного, от спелых яблоков на всю деревню заразовело, и яблочный дух разнесся. Моя жена перво увидела яблоню на огороде. Это меня-то. За цветущей, зреющей нарядностью меня не приметила. Рот растворила, крик распустила. И где эта малина запропастился? Как его надо, так его нету. У нас тут за место репы да гороху на огороде яблоня стоит. Да как на это полицейское начальство поглядит? Моя жена словами кричит, сердито, а литиком улыбается. И я ей улыбку сделал, да по-своему. Ветками чуть тряхнул и вырядил жену в невиданную обнову. Платье из зеленых листиков о подолье цветом густо усыпано, а по плетью спелые яблоки румянятся. Моя баба приосанилась, свои телеса в стройность привела. На месте повернулась и павой, по деревне поплыла лебедью. Вся деревня просто ахнула. Парни гармони растянули, песню грянули. Во деревне нашей цветик яблоня цветет, цветик яблоня цветет, по улице идет. Круг моей жены хоровод сплели. Жена в полном удовольствии цветами дорогу устилат, Яблоками всех одаривает, ноженькой притопнула и запела. Уж вы женочки-подруженьки, свати-кумушки, уж вы девушки-голубушки, время даром не ведите, к моему огороду вы пойдите, там на огородном краю, у дорожного краю, растет-цветет новое дерево, новое дерево, новая яблоня. Перед яблоней той станьте, улыбаетесь, оденет вас яблоня и цветом, и яблоками. Тако звание два раза сказывать не надо. Ко мне девки и бабы идут, улыбаются, да так хорошо, что теплый день еще больше потеплел. Все, что росло, что зеленело кое-как, тут скоро и в полный рост пошло. Дерева вызнились, кусты расширились, травки на радостях больше ростом стали, и где было по цветочку на веточке, стало по букетику. Вся деревня стала садом, да как на именинах сидят, и будто их свеже выкрасили. Девки, жонки на меня дивуются да пахивают. Колить-то людям на пользу, мне того не жалко. Я всех девок и баб молодух одел яблонями. За ними и старухи, которые выступками кожаными ширкат, которые шлепанцами матерчатыми шлепат, которые палкой выстукивают. А тоже старые кости расправили, на меня глядя улыбается. И от старух весело, коли старухи веселы. Я и старух обрядил цветами да яблоками. Старухи помолодели, зарумянились, старики увидали, только крякнули, бороды расправили, волосы пригладили, себя удернули, козырем пошли за старухами. Наша уйма вся в зеленях, вся в цветах, а по улице фруктовый хоровод. От нас яблочное благорастворение во все стороны понеслось и до города дошло. Чиновники нас сами повели, завынюхивали. Приятственно пахнет, а не жареным. Не разобрать, много ли можно доходу взять. К нам в уйму саранчой прискакали, высмотрели, вынюхали, а на своем чиновничьем важном собрании так порешили. В деревне воздух приятной, жить легче, на том месте больше согласия, а по всему-всему обсказанному. Перенести город в деревню, а деревню перебросить на городское место. Ведь так и сделали бы. Чиновникам было тем детей, тем ловцей. Остановка вышла из-за купцов. Им тяжело было свои туши с места подымать. У чиновников были цены до печати, припечатывать, опечатывать, запечатывать. У купцов были капиталы и большие места в городе, места с лавками, с лабазами. Купцы пузами при лавке уперлись из утроб своих, как в трубы затрубили. «Не хотим с места шевелиться, мы деревню и отсюда хорошо берем. Мы отступного дать не отступимся. А что касательно хорошего духа в деревне, то коли его в город нельзя привести, надо извести. Чиновникам без купцов не житье, а нас, мужиков, они ближних и дальнодеревенских грабить доставили. Чиновницы и полицейщицы тоже запах яблонной услыхали. Ах, как приятны духи! Ах, надо бы на нам такими духами намазаться. К нам барыни-чиновницы, полицейшицы, которые на извозчики, которые пешком заявились. Увидали наших девок, женок, у всех ведь о подолье в цветах, о плети в оспелых яблоках. Барыни от зависти, от злости позеленели и зашипели. И где это такие нарядности давают? Потем продавают, с которого конца в очередь становиться. И кто последний? Я перво. А мы живем в саду в ладу. У нас ни злости, ни сердитости. При нашем согласии печки сами топятся, обеды сами варятся, пироги, хлебы сами пекутся. Вот ведь чиновницам старухи прошамкали, жонки проговорили, а девки песни вывели. У малины в огороде новая яблоня цветет, всех одаривает. Барыни дослушивать не стали, с толкотней, с перебранкой ко мне прибежали, злые личности выставили, зубы шерят, глаза шурят, губы в ниточку жмут. На них посмотреть, отвернуться хочется. Я ногами корнями двинул, ветвями руками махнул и всю крапиву суймы собрал, весь репейник выдергал, на чиновниц, на жен полицейских налепил. Они с важностью себя стряхивают, носы вверх подняли, друг на дружку не смотрят, в город отправились. Тут попадьи прибежали с большущими саквояжами. Сначала саквояжи яблоками туго набили, а потом передо мной стали тумбами. Охота попадьям яблонями стать и бояться. А дозволено ли оно? А показано ли? Нет ли тут колдовства? От страха личности поповских жен стали похожи на булки недопечены, глаза изюминками, а отворенные рты печными отдушинами. Из этих отдушин пар со страхом так и вылетат. У меня ни крапивы, ни репейника. Я собрал лопухи, облепил одну за другой попадью. Попадьи оглядели себя, видят, широко, значит, ладно. В город поплыли зелеными копнами. Первыми в город чиновницы и полицейшихи со всей церемонностью заявились. Идут, будто расписну посуду одеты, и боятся разбиться. Идут и сердито на всех фыркают, почему-то никто не ахат, руками не всплескивает, и почему малые ребята яблочков не просят. К знакомым подходят, об ручку здороваться, а знакомые от крапивы и от колючей репейника в сторону шарахаются. По домам барыни разошлись, перед мужьями вертятся, себя показывают. Мужей и жгут, и колют. Во всем чиновничьем полицейском бытие свары, шум да битье. Да для них это дело было завсегдашно, лишь бы не на людях. Приплыли в город попадьи, а были они много мяса, телом сыты, и на них лопухи в большую силу выросли. Шли попадьи во всю улицу, к своим домам подошли, а ни в калитку, ни в ворота, ни влезть не могут. Хош и конфузно было при народе раздеваться, а верхнее платье с себя сняли, в дом и заскочили. Бедной народ, попадьины платья себе перешили, из каждого платья обыкновенных по платьев по 20 вышло. Попадьи отдышались, пошли по городу трезвон разносить. И вовсе нет ничего хорошего в уйме-то. Ихний деревенский лад и согласие от глупости да от непонимания чинопочитания. То ли дело мы, перекоримся, переругаемся и делом заняты. И друг про дружку все вызнали. Чиновницы из форточки в форточку кричали. Это у них телефонный разговор, по подзям вторили. Потом чиновницы, как попадью встретят, о лопухах заговорят с хихиканьем, а попадьи чиновниц крапивным семенем да репейниками обзывали. Это значит, повели благородный разговор. Теперь это городские жители не знают, каково раньше жилось в городу. Нонче всюду и цветы, и дерева, дух вольготный, жить легко. Уже повременим малость, мы нашу уйму яблонями обсадим. Только уж сам делишными. Степан Григорьевич Писахов. Годы жизни 1879 по 1960.